Глава третья. Магия победы. Ирина обменялась взглядами с Иваном и Леей. Начиналось главное — контакт и, возможно, переговоры. «Командующая, вам отвечать и вести диалог. Мы рядом, поддержим при любом раскладе». Так кивнула и начала отвечать, не торопясь раскрывать детали, кто они и зачем прибыли. «Мы — нейтральная сторона. Наш корабль попал в шторм и поврежден. Мы ищем не битвы, а диалога». «Ты не ответила ни на один мой вопрос. Если мы объединимся с флотом врага, вам не выстоять. Ваш корабль показал свою мощь, выдержав двойной удар, но только двойной, а не массированный. Я — королева флота порядка Аэтриона. Жду ответа». «Командующая, отвечай, как царица магии. Ты сейчас под сенью моей короны. Мы одно целое». «Ну ладно, попробую», — кивнула мысленно Славей. «Ты угрожаешь нам? Это плохое начало переговоров. Тем не менее, я тебе отвечу. Я царица цивилизации создателей. Цивилизация, которая никогда и никому не подчинялась, никогда не прощала угроз. Да, у тебя флот, но численность в данном конкретном случае не имеет значения. Хочешь убедиться?» Прозвучало достойно и одновременно угрожающе. Ответ последовал после некоторой паузы. «Достойный ответ, равный. Чтобы продолжить переговоры, приглашаю тебя и экипаж на цитадель Сапфировой Спиры. И еще, царица, ты, видимо, прибыла издалека и не знаешь, что нейтралитета в войне форм не существует. Вы либо с нами, порядком Аэтриона, либо с хаосом. Ваш корабль несет древнюю печать. Это видно невооруженным взглядом даже начинающему магу. Такое невозможно, но есть. Вы — реальность. Если согласны, то проследуйте за моим флагманом Светоч Ксиона». Внезапно связь прервалась. Ирина медленно выдохнула, глядя на хрустальные корабли. Но в ту же секунду в рубке заклубился мрак ночи с языками холодного пламени. В голове зазвучал голос, полный угрозы и нескрываемого пренебрежения. «Как вы посмели вмешаться в решающую битву форм? Вижу, наши враги, аэтрионцы, хотят перетянуть вас на свою сторону. Этому никогда не бывать. Они только что уничтожили мой лучший корабль. Предлагаю вам перейти на сторону Умгара. Если нет, то умрите». Эту тираду слышали не только в рубке, но и королева Аэтриона тоже. Поэтому, пока Славей формулировала ответ, королева вступила в диалог с повелителем хаоса Умгара. «Я королева Аэтриона, Цен Минея. Даже не думай взять под контроль этот корабль. Тебе это никогда не удастся». «И кто мне помешает? Может быть, ты?» «Есть сомнения. Если сможешь, попробуй захватить этот корабль, и посмотрим, кто сильнее». «Только слова и ничего более. Пусть битва определит сильнейшего». И тут неожиданно в монолог вмешалась Ирина. Лея бросила на нее изумленный взгляд. «Похоже, вы мне, царица создателей, отвели роль приза в вашей битве. Если так, то вы сильно ошиблись. Я могу быть как милосердна, так и жестока. Видимо, сейчас наступил именно такой момент». Она сделала паузу, которую тут же заполнил повелитель Вулкан. «Царица на одном корабле против целого флота — только слова, которые не имеют цены». Его перебила королева Этрион. «Корабль царицы создателей под моей защитой. Хочешь битвы — ты ее получишь». Далее ее флот сделал массированный залп, и корабли ринулись в атаку на флот Умгара. Время разговоров кончилось. Пришло время битвы. Вот настоящий момент истины. Победит тот, кто сильнее. Соловей бросила взгляд на Лею. Та пожала плечами и ответила. «Первый контакт, командующая. Все идет не так уж и плохо. Битва, судя по всему, закончится ничьей. Нужно решить, на чьей мы стороне». «Ответ очевиден, Лея. Мы нейтральная сторона». «Согласна, но только до тех пор, пока не сделаем первого выстрела. Он и определит, на чьей мы стороне, и не важно, что мы думаем или подразумеваем». «Тонко подметила, очень тонко. Ты и права. Стрелять нельзя, битва не наша. В таком случае наведаемся к королеве Аэтриона в гости». Приняв решение, Ирина тут же вышла на связь с королевой. «Королева Аэтриона, мы принимаем твое приглашение и следуем на цитадель Сапфировой Спиры». «Хорошее решение, царица, и своевременное. Мои корабли тебя прикроют и будут сопровождать до цитадели. Сбрасываю координаты». Внезапно вмешался повелитель Умгара. «Все-таки бежишь, а разговоров-то было». Ирина понимала, нужно отвечать. «Повелитель, это не моя битва. Королева пригласила меня первой, вот я и лечу к ней с визитом. Потом обязательно наведусь к тебе». «Я тебя не приглашаю. Я уничтожу твой корабль, а тебя сделаю своей служанкой». «Оскорбление — не лучший способ вести переговоры и говорит о твоей слабости. Мне придется преподать тебе урок за твою несдержанность». Повелитель тут же ответил. Он был уверен в своей силе и что ему мог сделать один корабль. «Снова слова, которые не подкреплены силой». Договорить он не успел. Соловей обратилась к начальнику боевого центра, генералу Грому. «Аркадий Николаевич, вы готовы к залпу?» «Так точно». «В таком случае преподадим урок хорошего тона этому хаму. Цели — флот Умгара. Огонь всеми калибрами». Гром выполнил приказ. Потоки когерентного излучения и рой торпед вырвались из пусковых шахт, тут же окутываясь магической энергией, которая усилила их в разы. Лея и Ирина сейчас работали в магическом спектре, пробивая коридоры для боевых частей в магических щитах кораблей Умгара. Королева Цен-Минея наблюдала, не вмешиваясь, понимая, что если бы царица не ответила, то потеряла бы и лицо, и репутацию. От ответа зависело многое, поэтому наблюдала за моментом истины. Повелитель Вулкан работал, отражая привычную атаку флота Аэтриона. Тут все шло стандартно, без каких-либо сюрпризов. А вот удар корабля королевы создателей его, конечно, напрягал. Он чувствовал ее невероятную силу, но видел границы этой силы. А если есть границы, то можно победить. В магическом поле повисло напряженное ожидание. Вулкан чувствовал интерес к схватке королевы Цен-Минея, понимая, на кону стоит ни много ни мало его авторитет как мага и как повелителя. И вот и обещанная атака королевы-создателей. Ничего особенного. Магическое излучение и боеголовки, которые не применялись в их флотах. Но этот фактор не являлся решающим. Боевые щиты и магическое защитное поле остановят этот удар без особого напряжения. Он даже испытал эмоцию сродни улыбки. Далее последовало совсем непредвиденное. Королева создателей стала творить разрушающее защитное поле заклятия. Такого заклятия в этой вселенной никто не знал. Его и не было никогда. Он надеялся, что заклятие не станет катализатором разрушения его защитного поля и не сработает, но ошибся. Местная магия сразу поняла смысл и силу заклятия и откликнулась, формируя блестящие копья, разрушающие защиту перед ракетами и торпедами. Не останавливаясь, эти копья летели прямо к щитам кораблей, разрушая их. А потом последовало невероятное. Боеголовки, закапсулированные в поля проникновения, преодолели разрушенные щиты, прошли сквозь обшивку, как нож сквозь масло, и взорвались внутри кораблей. Эффект превзошел ожидания. Десятки кораблей были уничтожены одним залпом. Взрывы следовали один за другим, обломки заполняли пространство. Повелитель находился в полном шоке, подумав, что такой урон нанес всего один корабль. А если здесь появится такой флот, то что будет? Даже думать об этом не хотелось. Королева Цен-Минея словно окаменела, глядя на разворачивающуюся картину разгрома флота врага. Но флот громил всего один корабль, используя неизвестную магию, и, главное, у королевы-создателей получалось. Ее тоже посетила мысль о флоте таких кораблей, и в ее ртутных глазах пробежала рябь страха. Превосходство очевидно. Что делать? Только одно. Нужно с королевой-создателей договориться. И тут произошла новая неожиданность. В космосе возникло косматое облако тьмы с языками пламени, и в магическом поле зазвучал голос повелителя. «Королева создателей должен признать свою ошибку и недостойное поведение. Ты показала, на что способна, и я оценил. Думаю, Цен-Минея тоже оценила. Только ей повезло больше, чем мне. Она заняла вашу сторону. Мой флот покидает поле битвы. Королева Цен-Минея, с тобой мы продолжим выяснять отношения в следующий раз. Тебя, королева создателей, я приглашаю посетить мой звездный сектор с визитом. Безопасность гарантирую». «Другое дело, повелитель. Я принимаю приглашение и нанесу тебе визит сразу после того, как проведу переговоры с королевой Аэтриона». «Да будет так. Мы ждем твоего визита».